И вот, чтобы помочь людям, решился Прометей украсть у бога-кузнеца Гефеста его искусство, а у богини мудрости Афины — ее. И подарил он людям это умение трудиться и мыслить, а также подарил им похищенный с неба огонь. Так люди овладели умением поддерживать свое существование. Они изобрели жилища, одежду, обувь. Но жить им было плохо, и многие гибли в борьбе со зверьем, так как люди еще не обладали искусством жить обществом. Если собирались они вместе, то тут же начинались у них распри и вражда, и снова приходилось им расселяться и гибнуть. Испугался тогда громовержец Зевс, что погибнет все людское племя, и решил ввести среди людей стыд и правду, чтобы они служили украшением городов и дружеской связью. Все должны обучаться этому искусству и владеть им, а всякого, кто не может быть причастным стыду и правде, убивать как язву общества. Платон, сочинение, том 1, Москва, 1968 год, страницы с 202 по 205. Вот почему самое ценное человеческое качество — это добродетель. Она есть умение хорошо поступать, а хорошо поступать умеет лишь тот, кто знает, как именно надо поступать. Предшественники Сократа были и геометрами, и астрономами, и физиками, и врачами в одном лице. Они не выделяли для себя узкий специальный предмет исследования. Мироздание в целом было их лабораторией и объектом. От звезд на небе до семян на земле. От природы солнечных затмений до причин рождения мальчиков и девочек. Наука выступала еще не дифференцированным единством, а философ – исследователем-универсалом, то есть мудрецом. Начиная с Сократа, картина меняется. Философия постепенно обретает особый предмет, особый угол зрения, проводит водораздел с другими, быстро формирующимися науками. Она по-прежнему осуществляет свою верховную, царственную власть. Но каждая из конкретных наук имеет уже свое удельное княжество в мире природы, развивает свои, отличные от философских методы и приемы исследования. Рубеж пролегает, в общем, там, где его наметил Сократ. Философии человек как социальное и мыслящее существо, а остальным наукам – природа, включая биологическую и физиологическую природу самого человека. Философ с этого времени не только любомудр, искатель и любитель мудрости, но и ее исследователь. Именно мудрость, как ценнейшее отличительное качество человека, составляет, начиная с Сократа, предмет пристального внимания философии. В чем состоит мудрость? Чем отличается знание истинное от неистинного? Каковы пути к истинному знанию? Каким образом лучше поставить средства мышления, понятия, категории на службу познанию? Как усовершенствовать диалектику понятий для более верного отражения диалектики действительности? Как в общем понятии отразить единичное? И как от единичного эмпирического факта подняться к предельно широкому обобщению. Вот проблемы, вставшие во всей своей сложности перед Сократом. Платон в одном из своих сократических диалогов называет философом и диалектиком того, кто сумеет в достаточной степени различить одну идею, повсюду пронизывающую многое, где каждое отделено от другого. Далее он различит, как многие, отличные друг от друга идеи, охватываются извне одною, и наоборот, одна идея связана в одном месте с совокупностью многих, наконец, как многие идеи совершенно отделены друг от друга. Платон, сочинение, том 2,